Бриджида. Всю дорогу до дома не могла выбросить из головы заносчивого парня с белоснежного цвета волосами, с которым по злой шутке судьбы я встретилась дважды за вечер. Но исход был один. Дикое желание выцарапать его ледяные серые глаза. Забегаю в танхаус и сразу направляюсь в ванную. На ходу сбрасываю пальто, которое оставляет мне на волнующий запах своего придурковатого хозяина. Захлопываю дверь. И, опершись дрожащими руками о столешницу, устремляю взгляд прямо перед собой. Но из-за мутной пелены на глазах ничего не вижу. Открываю на всю полную кран. Пуская сильный напор воды, я, окатив лицо прохладной жидкостью, начинаю грубо тереть его. «Уродина! Ненавижу!» Рычу на свое противное отражение в зеркале и брызгаю водой. Горячие слезы обжигают мои щеки, и, прислонившись спиной к стене, я медленно сползаю вниз. Конечно, не мудрено, что от такой чушки парень сбежит налево. Обхватываю руками колени и подтягиваю груди, обреченно утыкаясь в них лбом, реву взахлеб и уже даже начинаю задыхаться от горькой обиды. Больше нет сил сдерживаться. За один вечер мой хрупкий мир треснул дважды. Парень изменил мне со старшекурсницей, а неадекватный незнакомец оскорбил мою внешность, привив новый комплекс – блеска. Никто раньше не говорил гадости о моих веснушках. Они мне достались от мамы, и я люблю их больше всего на свете, ведь они напоминают мне о ней. Но сейчас я ненавижу их и готова содрать это безобразие наждачной бумагой. Не очень-то приятно услышать от симпатичного парня, что ты грязнули. А его неотесанная грубость перечеркивает даже то, что он одолжил мне свое пальто. Я ведь после стычки на заднем дворе так и вылетела на улицу в одной кофточке, а возвращаться обратно желания уже не было. И по классике жанра этот парень вновь попался мне на пути. Вдруг я и правда страшная истеричка, и не в универе со мной общается лишь потому, что мой отец ректор, а старший брат эгоистичный красавчик, от которого сходят с ума все знакомые девчонки. Нью-Йорк. Холодный и чужой для меня. Хочу обратно в теплую Италию. Уже проклинаю себя за то, что поддержала решение отца перебраться в этот серый город. Но он был так счастлив получить предложение возглавить один из лучших университетов Америки. К тому же, входящий в Лигу Плюща, тем более у нас с братом, появился шанс бесплатно учиться в нем. После маминой смерти отец погрузился в глубокую депрессию, а вытащил его оттуда лучший друг, который помог с этой должностью. Я очень люблю папу и не могла не поддержать, видя, как он убивается ядовитыми мыслями, обвиняя себя в том, что мама не стала. Переезд казался его единственным спасением. Да и моим тоже, ведь дома все напоминало о ней. Отец – самое дорогое, что у меня осталось. И для его благополучия я сделаю все, что потребуется. С Виски у нас отношения разные. Но то, что из-за него от меня шугается половина парней кампуса, отец сидит от его глупых выходок, еще больше выводит меня из себя и добавляет ненависти к несносному брату. Меня отвлекает стук в дверь, а потом я слышу родной голос за дверью. «Бриджида, с тобой все нормально?» Встревоженно интересуется отец. «Да, все нормально, пап». Шмыгаю носом и вытираю рукавом лицо. «Можно к тебе?» «Да, конечно». Он медленно заходит в ванную и, облокотившись плечом о дверь, замирает с теплой улыбкой на лице. «Папа, не смотри на меня. Я уродина». «Дочка?» Его мягкий смех разливается по комнате. Твои выводы абсолютно не обоснованы. Еще как обоснованы, эти веснушки ужасны. Я знаю, как она их любит, но не могу сдержать злость, которая раздирает меня изнутри. Ведь я тоже их любила. И почему слова заносчивого придурка так повлияли на меня? Мне же абсолютно плевать на чужое мнение. По крайней мере, было плевать. Милая, если кто-то не способен разглядеть красоту в твоих веснушках, не стоит подпускать такого человека близко. Ты моя поцелованная солнцем девочка, и не вздумай стесняться этого. Он опускается передо мной на корточки и приподнимает мое лицо за подбородок, заглядывая в глаза. Среди всех молний – кататумба. Примечание. Молнии – кататумба. Природные явления, возникающие над местом впадения реки Кататумба в озеро Маракайба, Венесуэла. Феномен выражающегося возникновения множества молний непрерывно в течение длительного времени, в основном ночью, и сильной вариации в зависимости от времени года. Вероятность удара молнии в этом районе наивысшая в мире. 250 молний на квадратный километр в год. Количество грозовых дней в году варьируется от 70 до 200. Пики активности, которые приходятся на время, от 19 до 4 часов, наблюдается до 28 молний в минуту. Конец примечания. Ты самая яркая и самая уникальная. Ох, пап. Обнимая его, не могу сдержать новый поток слез. Он идеальный мужчина, заботливый, любящий. А с его комплиментами не сравнится ни один великий поэт. Я люблю тебя. И я тебя, милая. Давай, иди отдыхай, уже поздно. Я тоже собираюсь прилечь. Спокойной ночи, папочка. Он целует меня в макушку, закрывает воду и уходит. А я в опустошенном состоянии бреду в направлении комнаты. По пути подбираю с пола пальто и, зайдя в спальню, заваливаюсь на кровать прямо в одежде. А уже через мгновение в нос проникает запах ментола и терпкого табака, что буквально выдражит все изнутри. И не жалея того, я вспоминаю сильные руки незнакомца, который даже не испугался моего парня, теперь уже бывшего парня. На смену отвращения грубияну приходит восхищение его смелостью. И да, он определенно красив, а необычный цвет волос видается в память, как шаровая молния. Еще и бывший наконец-то показал свое истинное лицо. Это своих он гоняет, а тут, почувствовав достойного соперника, струсил. Соперника, черт возьми. Такие мысли до добра не доведут. Она придумывает себе то, чего никогда не будет. Могу, умею, практикую. Поворачиваюсь на бок, зарываясь лицом в его пальто и даже не замечая, как засыпаю под аккомпанемент чарующего мужского аромата. Прихожу в себя только, когда ощущаю шероховатые пальцы на своей коже, которые уже через мгновение начинают грубо царапать мои бедра, сводить с ума и одновременно заставлять задыхаться от неизвестных мне эмоций. Внезапно сладкое томление разбивается, и резким движением незнакомец раздвигает мне ноги, требовательно сгибая их в колени. А потом он устраивается между ними и поочередно осыпает горячими поцелуями слишком интимные места, поднимаясь все выше и выше, вынуждая мое дыхание участиться, прежде чем его губы накрывают самое сокровенное, не тронутое никем ранее. И стоит горячему языку прикоснуться к моей плоти, как из груди вырывается томный всхлип. Я неосознанно выгибаюсь, потому что чувственные прикосновения становятся более требовательными и жадными. Влажный язык круговыми движениями ласкает возбужденный клитор, отчего ноги слегка подрагивают, а тело простреливает яркие вспышки, запуская в глаза световые круги. Глубокое дыхание окончательно лишает рассудка. Внизу скручивается тугой ком, который вот-вот взорвется, уничтожив последнюю возможность дышать. Кажется, незнакомец чувствует мое напряжение и нарочно прикусывает пульсирующую точку, по-голодному втягивая ее в разгоряченный рот. Меня мгновенно прошибает сладкая судорога, выбрасывая на другую орбиту реальности, в то время как из глаз уже вовсю сыплются раскаленные искры. Не могу сдержать громкий стон, и от сильной вибрации внизу живота стискиваю бедра. Собственный крик вырывается. Меня из порочного омута. Я молниеносно вскакиваю на кровати. В течение минуты сижу, не двигаясь, лишь рвано хватая воздух, который словно выкачали из моих легких. А потом понимаю, что все еще наслаждаюсь разливающейся по всему телу обжигающей истомы. Что это было? Если это был сон, то он реальнее, чем вся моя жизнь. Господи, я надеюсь, отец не слышал моих стонов. Только сейчас, обращая внимание, как в дрожащих руках стискиваю грубую ткань пальто и силой швыряю его на дьявол. От бурного сна я вся взмокла. И чтобы привести лихорадочные мысли в порядок, отправляюсь в душ. Поворачиваю ручку крана и, встав под струю воды, ловлю лицом прохладные капли. Я еще ни разу не испытывала таких ощущений. Нет. Было что-то подобное, когда мы целовались со Стивом. Но дальше я заходить ему не позволяла. И такого накала эмоций я точно не испытывала ни разу. А тут одна встреча с грубым незнакомцем, и я кончила от вымышленных собственным больным воображением моральных ласк сон наяву. Теперь я в полной мере понимаю смысл этого выражения. Закрываю лицо ладонями, стараясь выбросить из головы все постыдные мысли И только после этого я заканчиваю водной процедурой. Обернувшись полотенцем, выхожу из кабинки, аккуратно ступаю на белоснежный кафель с подогревом. Протираю запотевшее зеркало в стиле хай-тек и смотрю на свои раскрасневшиеся щеки. Из горла вырывается странный смешок, и, покачав головой, я приступаю к чистке зубов. Словно пребываю в наркотической эйфории, сушу феном волосы, а после тащусь обратно к себе в комнату. Через чашу же нужно быть в университете, пора начинать собираться, а так хочется поваляться в кроватке. Но, как у всякой примерной студентки, выбор падает в пользу учебы. Аккуратно натягиваю чулки, надеваю юбочку в складку и джемпер. Вспомнив об издевательствах незнакомца над своими веснушками, впервые в жизни решаю замаскировать. Достаю из косметички BB-крем и наношу тонким слоем. Конечно, его недостаточно, но хоть что-то. А после лекции заскочу в магазин и куплю плотную тональную основу. Завязав на голове высокий хвост, слегка подкрашиваю реснички, пока скептически рассматриваю свое отражение. Я безнадежна. Тягостно вздыхаю и, закинув сумку на плечо, спускаюсь вниз. «Солнышко, завтрак на столе, а мне пора бежать. Вчера твой братец снова натворил что-то в кампусе. Последние соки из меня высосет, сорванец». «Конечно, папочка. Надеюсь, ты дашь ему качественный подзатыльник», подмигивая, целую в небритую щеку. Отец у меня статный и красивый мужчина крепкого телосложения и совсем не выглядит на свой возраст. Даже молоденькие абитуриентки заглядываются на него, правда, им ничего не светит. Папа — человек честных правил. Провожаю его взглядом и посылаю воздушный поцелуй, чтобы подбодрить. После такого смущенного сна в горле не лезет ни кусочек. На крайний случай в сумочке у меня всегда лежит питательный батончик. Поэтому сама, тоже долго не задерживаясь, надеваю вязаное пальто и, взяв бутылку прохладной воды, покидаю дом. В растерянных чувствах не замечаю, как добираюсь до универа, захожу в аудиторию, поднимаюсь по узкому своему между партами, но присесть на мое место не получается, так как на нем уже сидят. Я бы даже сказала, спят. Крупный парень в красной толстовке, укрытый сверху капюшоном. Нервно сглотнув, подхожу ближе к своему столу. «Извини, ты не мог бы пересесть? Это мое место». Почему-то мой голос звучит взволнованно, хотя все в группе знают, что здесь сижу я. Однако ответом мне становится тишина. «Ты слышишь?» Легко толкаю его, но он даже не шевелится. Тогда я толкаю сильнее, и когда мне все-таки удается разбудить нахального захватчика моего пространства, вздрагиваю, увидев, кто скрывается под капюшоном. Сияние белоснежных волос режет глаза, а мои щеки болезненно вспыхивают от понимания, что это именно он приходил во сне ко мне этой ночью. Незнакомец прищуривает сонные глаза и окидывает меня небрежным взглядом. «А, это ты, гуманоид!» Хриплым чувственным басом, который пробирается под самую кожу. «Что надо?» «Ты...» Прокашливаюсь. «Ты сел на мое место!» Набравшись смелости, твердо произношу, но отвожу от блондина смущенные глаза. «Ну, теперь оно мое. А я смотрю, ты умылась?» Ядовитая ухмылка искривляет его губы, а меня от этого бросает жар. Но заносчивость под лица мгновенно приводит в ярость, запуская в крови необратимые процессы. «Смотри, не взорвись, а то щеки уже кипят». По аудитории проносится волна смешков, отчего воздух в горле встает комом. Недолго думая, открываю бутылку с водой и вливаю ему на голову. «Сука!» Подрывается на ноги и прожигает меня потемневшим взглядом. «Пиздец тебе, мелкая».